заставляет делать предположение, что, возможно, этот знак не имел такого значения. И действительно, это лишь интерпретация, которая сигнализирует о деятельности ума, разделяющего сознание. На самом деле не место интерпретация. Совершенно очевидно чувствовалось, это совершенно очевидно, что в данном случае это было воспринято как враг, как враждебное. Человек, говорящий о йоге, и крест, который служит этим людям защитой от враждебного вторжения, от дьявольского. Поэтому это очевидно чувствовалось. И не совершенно не нужно защищать интерпретации. But if this body was in her place, he would have said, look, madam, you thought yoga is devil, and therefore you are driving out the devil by a cross. But do you know, this cross actually is a symbol of yoga, because this vertical line means I, separative consciousness, and the horizontal line is the cancellation of the I. And this cancellation of the I, the separative side, is the invocation of intelligence, divinity. And that is yoga. It is awakening of intelligence. So, your symbol of cross, which you are using to drive away the devil of yoga, is itself the symbol of yoga. For God's sake, understand this. This body would have sent this lady with folded hands. Of course, that would not have been understood by her. But then he would have at least said it for whatever word it is. Вы знаете, что бы сказал говорящий в данном случае этой женщине, которая, используя крест, старалась узнать нечто дьявольское своего дома? Со сложенными смиренными руками я сказал бы ей: милая женщина, этим жестом вы пытаетесь изгнать дьявола из своего дома. А вы знаете, что крест на самом деле это самый настоящий символ йоги? Вы знаете, что символизирует вертикальная черта? Она символизирует я, эго. А знаете, что символизирует горизонтальная черта? Это смерть этого эго. Поэтому крест, который вы используете, на самом деле и есть истинная йога. Это уничтожение я, это смерть я, отказ от него. Есть пробуждение высшего света, высшего разума, просветление. Это и есть истинная йога, это и есть истинная духовность. Конечно, эта женщина не поняла бы эти слова, но в конце концов, но тем не менее, они были бы сказаны. So cross is actually symbol of yoga. Это действительно так. Крест символ йоги. And the lady in Munmans who was given a book by the church priest, and because of that book she left yoga. It is such stupidity. On the contrary, she should have returned the book to the priest and say, you have given the book to tell me that yoga is devil, but the devil is with you. Look there, your cross is yoga. It is a symbol of yoga, it is I cancel. So you are with devil, I am not with devil. I am with yoga. You are with mind, interpretation of cross, which is mind. Which is not yoga. The mind is not yoga. Lying is yoga. I understand. Because I have understood the real spirit of cross. So you are with the devil. Because you are with yoga. Your whole symbol is yoga. И опять та же история с женщиной из Мурманска, которой священник дал книгу о йоге, в которой было написано, что йога – это дьявол, и в результате женщина отвернулась от йоги. Она должна была бы скорее вернуть ему эту книгу за следующими словами. Дьявол – это вы. Посмотрите на ваш крест. Это же настоящий стиль.